Глава восьмая. Под утро в лесу неожиданно началась такая буря, что дым стал загонять обратно в избы. Из-за свирепствовавшего ветра с дверных проемов не отбрасывали шкуры, да и рассвет настал такой темный, что пришлось опять зажечь лучины. Милюта сидел в углу над телом мертвой супружницы и маленьким тельцем мертвого сына. Старался бодриться. «Я-то не стар. Еще жену могу взять. Потом, когда все уладится. Но это у меня была верная подруга и хорошая хозяйка». Он все же всплакнул немного. А потом к нему подсел Свенельд, стал уговаривать отнести обернутые в шкуру тела в колдовскую чащу. Не сидеть же с мертвыми у очага, когда вокруг вечно голодная нежить шастает. Может, бурю они и наслали? А так, отдав им на съедение свежую мертвечинку, можно и успокоить лесных духов, усмирить ненастье, из-за которого они не могут тронуться в путь. Вот Свенельд и уговаривал Милюту, приложив все свое обаяние и красноречие, напомнил, что всегда ценил его за смекалку и хорошую службу. «Даже сапоги, что на тебе, я сам тебе некогда подарил. Забыл, что ли?» — похлопывал он по плечу понуро сидевшего древлянина. «Как все уладится, вновь служить мне будешь, вновь товары через тебя пойдут». «Когда это будет?» — и Милюта повторил сказанные недавно слова Малфреды. «С дикой силой всегда так. Призвать ее гораздо легче, чем потом укротить». «Соображаешь», — усмехнулся Свенельд. Вскоре сородичи Милюты без всяких обрядов отнесли мертвых в чащу. Вернулись почти бегом, стараясь не слушать, как сзади что-то урчит и хрустит, ревет и чавкает. На Милюту никто и поглядеть не мог, такой несчастный вид был у этого некогда весельчака и балагура. Да и прочие жители погоста ходили мрачнее темного неба над головой. Подумать, какие времена настали. Ранее они оберегали тела сородичей от нелюдей, сжигали их на светлом огне, чтобы отпустить душу в Ирий. Иначе мертвые могут затаить обиду на сородичей. Но в селении так давно никто не умирал и никто не родился, что теперь древляне сами не знали, что их ждет теперь. Свенельд же ожидал, когда все утихнет. Ему было неспокойно. Судя по тому, как лес мешал проехать посольству, Мал и его волхвы устали ждать ответа и решили, что княгиня отвергла сватовство. Вот кудесники и оградили древлянскую землю такими чарами. И самым разумным будет все же дать им понять, что Ольга смирилась и едет к жениху. «Я поеду с вестью», — вызвался Гридень Стоюн. Спокойно стал надевать клепанный шлем варяжского образца с наглазьем. «Я тут частенько ездил, дорогу найду. Крест честной и вода святая со мной. Она оградит меня, если что. Пусть только кто из местных со мной поедет, подтвердит, что везем княгиню». Ехать со Стоюном неожиданно вызвался сам Милюта. «Тошно мне тут, а в пути хоть тоску развею. Да и в глаза князя хочу поглядеть, увидеть, как он теперь живет, когда на свое племя согласился наслать такое бедствие». «Хорошо бы все древляне так думали», — решила про себя Ольга, наблюдавшая за сборами. Когда и Стоюн, и Милюта уже взгромоздились на коня, Коста подал им мешочек с волотовой травой, которая позволит им видеть нежить. Но Стоюн кивнул в сторону спутника, ему, мол, давай. Сам же вдруг достал из-за пазухи небольшой крест на цепочке, поцеловал уважительно, прежде чем засунуть обратно. Малфреда это заметила, подскочила к Свенельду, почти рванув его к себе за развиваемый ветром плащ. «Никак твой Стоюн христианин?» Свенельд молча вырвал у нее полуплаща. «Что с того? У меня в дружине таких немало. Они ведь помнят, как нам некогда в этих чащах святая вода помогала. Вот и уверовали». «Да ведь христиане...» Ее едва не трясло, губы брезгливо кривились. «Да ведь христиане эти... Тьфу на них! Мерзость!» «И это все, что скажешь?» усмехнулся Свенельд. Малфреде понадобилось усилие, чтобы подойти к отъезжавшим. Старалась не смотреть на Стоюна, когда говорила. «Учти, встретишь волхвов мало, в глаза им не смотри. А о том, что с послами его сделали, даже от самого себя утаивай, чтобы не вызнали помыслы твои. Поэтому можешь молиться про себя. Волхвов — ваша молитва. Но, в общем, они сразу от тебя шарахнутся, если почуют. Может, это не так уж и плохо, что поклонника распятого отправляют. Закончила больше для себя». Стоюн видел ее брезгливую гримасу, но лишь согласно кивнул. В отверстиях на глазе его светлые глаза казались темными. И он только и сказал в сторону Свинельда, чтобы тот позаботился о его Светланке и сыне, если с ним что случится. «Обещаю!» — прокричал Свинельд сквозь завывание ветра. И добавил: «Ничего худого с ними не приключится. Ты ведь Малу долгожданную весть принесешь. Он тебя за это даже наградить захочет». И, сказав это, хлопнул по крупу Гнедова, на котором поехали Стоюн и Милюта. Но сам еще долго стоял, глядя им вслед. Стоюн был его верным человеком, опытным десятником и проверенным ни в одном походе другом. И случись с ним что? Еще одна причина будет отомстить древлянам. Ветер бушевал весь день. Лес шумел. Огромные деревья раскачивались, склоняясь друг к другу. Где-то в чаще что-то валилось. Из зарослей порой доносились еще какие-то странные звуки, обрывки пронзительных криков, рев не то лесного зверья, не то нечисти. Слышалось множество голосов, резких и визгливых, точно целая свора леших готовилась накинуться на жалких человечишек, которые оказались в их власти. У людей леденела кровь от этих звуков, однако крепились, старались отвлечься за разговорами, разогревали еду да расспрашивали местных об их житье под властью Чернобога. Ругали древлянского князя, но местные даже не спорили, кто отмалчивался, а кто и согласно кивал. Прибывшие русичи не выглядели грозными мстителями за своего князя, хотя и должны были. Может, и впрямь колдовство их так усмирило, а может, они и не враги? И хотя среди древлянского племени и ходили рассказы о былой вольнице, все же и под Русью жили как-то. По сравнению с тем, что сейчас творится, хорошо жили. К ночи буря стихла. Вмиг. Люди и не заметили, когда. Только что все ревело и шумело, и вдруг тишина. А к добру это или к худу никто не знал. Малфрида вдруг сказала: «А ну дайте-ка молочка домовому. Подзадобрите его. Домовой с духами чужими сладит, если захочет. А потом я сама с ним схожу в чащу да выясню, что там и как». Ольга раньше и представить не могла, что своими глазами увидит, как выползет из-под скамьи лохматый темный человечек. Подбежит на четвереньках к поставленному у порога блюдцу, локать примется. Когда на миг оглянулся, зыркнул на княгиню, то и едва дурно не сделалось. Уж так похож был лицом домовой на Милюту, что, казалось, тот сам вернулся украдкой и теперь шалит в доме. Свинельда же эта схожесть рассмешила. «Скажу, Милюте не поверит». А потом все вдруг позасыпали, кто где сидел или лежал, точно всех вмиг сморила общая усталость. Только волх в косты не спал. Сидя на полу у входа, прижавшись плечом к косяку, он зачарованно смотрел, как Малфреда, взяв домового за лапку, будто с малым детем вышла с ним за порог, двинулись вместе к темневшему в стороне лесу. «А ведь она беременная, в ней нет чародейства», — подумалось волхву. «Значит, у нее есть могущественный оберег, который дает ей силу не поддаваться чарам». Коста догадывался, кто мог дать ведьме-княгине такую силу. Не забыл еще, с кем осталась боярыня Свинельда в колдовскую ночь на Лысой горе. Обычно от общения с Кощеем любой бабе беда неминучая. А эту темный не тронул. И теперь она взялась помогать Ольге против враждебных сил. Хотя и в самой Малфреде была темная сила. Может, поэтому Кощей надоумил ее, как действовать. Коста знал, что Марена не ладит с Кощеем, да и Чернобог недолюбливает строптивого колдуна, но все же... Нет, темные силы не несут смертным добра. Стараясь перебороть слабость, Коста поднялся и шагнул через порог в сени. Вокруг было темно, только одна лучина слабо тлела в избе, и в ее отсвете его тень на бревенчатой стене казалась непомерно огромной. И вдруг Коста увидел рядом еще одну тень, словно кто-то стоял за ним. Он резко обернулся. Никого. И все же рядом кто-то был. Кто-то посторонний и чужой. И в то же время свой, раз чуры позволили ему войти в дом. Волны холодного воздуха подле косты колебались от неслышных движений какого-то существа. Невидимое в темноте, оно казалось огромным, как сама темнота. И тогда Коста понял, кто это. Дух, умерший родами Милютиной жены. Как и понял, что она пришла за ним, ибо ему не стоило ее трогать. Малфреда ведь упреждала. Когда холодные пальцы скользнули по его лицу, когда сомкнулись на шее, Он кричал беззвучно, с ужасом понимая, что погибает. Спас Косту домовой. Как и что случилось, Коста не сразу и понял, но сообразил, что уже вопит в голос, смог вдохнуть. От его крика все вскочили, заплакали на палатях перепуганные дети, а подбежавший Свинельд подхватил оседающего у косяка волхва. Тот только лопотал. Еще молока домовому, сливок сладких, он дома хранил, блазня обиженного отогнал. «Где Малфрида?» — оглядевшись, воскликнул Свинельд и тут же кинулся наружу сквозь раскрытую дверь. Она шла к нему из мрака, спокойно так шла. «Где тебя леший носил?» — выпалил Свинельд, обнял ее, стал ощупывать, цела ли. И тут же ощутил выпуклость ее живота, хотя под широкой пелериной ее накидки этого и не заметишь. Свинельд даже почувствовал, как его от нее словно кто-то оттолкнул. Но не ублюдок же в ее чреве. И ощутил привычную годливость, как всегда при мысли о нем. Малфрида смотрела на мужа как-то испытующе. «Все в порядке, Свен. Леший тут ни при чем. Похоже, дух, отданный на расправу жены Милюты, хотел помститься тому, кто стал причиной ее смерти. Но вы вроде как справились, и теперь уже будто тихо все». При этом Свинельд заметил, как она что-то прячет под полой накидки у пояса, что не рассмотрел. Они вместе вернулись в избу, видели, как Коста все еще нервно пил из крынки воду, в стороне стояла Ольга. Малфрида прошла прямо к ней. «Добро, княгиня, лес поведал, что гонцы твои добрались до князя Мала, и завтра нам следует ждать гостей». На другой день с утра на землю спустился туман, глухой, молочно-белый, закрывающий все вокруг, заглушающий звуки. Казалось, в мире и нет ничего, кроме этой белесой пелены, но от этого легче не становилось. Ольга была угнетена. Деятельная натура, она привыкла всем руководить, а тут приходилось покорно чего-то ждать. Чтобы как-то развеять скуку, княгиня принялась обдумывать предстоящую встречу с Малом. Женихом, мать его. Сперва надо с ним встретиться и успокоить, дабы поверил ей. Потом необходимо справить тризну по Игорю, да принести жертвы светлым богам в его память. Так она и выкупит душу мужа у темных сил. Так откроет Игорю путь в Ирий. А потом? Потом будет великий поход, когда уже все поймут, что Ольга не передаст никому власть, а сама достаточно сильна, чтобы побеждать и править. И она даст понять всем, что ее власть законна и непреложна. Вот об этом думала княгиня, сидя в закоптелой избе, слыша за перегородкой возню скотины, перешептывание детей, тихий плач женщин, ворчание мужчин. А потом ей вдруг надоело все. И эта курная изба с темным сводом, надоели эти блохи, что лезли со шкур, тараканы на бревенчатых стенах, этот полумрак, запах дыма и навоза. Ольга была готова удивиться, как ее сюда занесло. Вон даже ее прислужницы ноют, вспоминая, как хорошо им жилось в киевском детинце, какой там свежий воздух, сытная еда, чистота и роскошь, а тут... «А ну, уймитесь вы!» — прикрикнула на своих женщин. «Княгиня ваша терпит, и вы молчите». «Да, именно ей, Ольге, надо развеять эти чары, вернуть небу солнце». Ей, словно богатырша из сказа, которой под силу было возвести на небо алого всадника зари. Раздраженная и злая, она вышла за порог, смотрела на туман, спрятавший за плотной пеленой небо и землю. Холодно вон как, хотя уже и лето настало. Ольге не нравилось уныние на лицах ее отряда. Надо же, такими гоголями выезжали, а тут... Вон сгруппировались вокруг разведенного огня, подогревают на палочках куски мяса. И тут княгиня увидела, как из пелены тумана показался волхв. Не молодой, но и не старый еще. Идет быстро, уверенно. Остановился среди удивленно замерших дружинников, огляделся, провел по длинной бороде рукой, где даже на запястье брякнули навешанные на бечевку костяные амулеты. «Морок да пощадит вас, хоробры!» Сперва в ответ была только тишина. Потом раздался голос претича, почти веселый. «Перун поможет, и никакой морок уже не страшен». Волхв-древлянин промолчал, но через миг заметил Свинельда. «Я знаю тебя. Еще бы тебе не признать своего посадника, пущ-кудесник. С чем прибыл?» Волхв смотрел безо всякого выражения. Таким же невыразительным был и его голос. «Нам известно, что гордая княгиня согласием ответила на сватовство мало древлянского». «Ответила?» — вышла вперед Ольга. Молодой вдове не пристало долго ходить невестой. Однако по обычаю ей сперва надо справить тризну на могиле погибшего мужа. Она произнесла это спокойно, словно и не чувствуя давящей силы темно-желтых неподвижных глаз Пуща. «Что он? Вот она, княгиня!» И пусть Ольга была простоволоса, жалко, убор нарядный не успела надеть, с переброшенными на грудь русыми косами, но, возможно, так и полагалось невесте, едущей к жениху. К тому же ее гордая осанка, ее красота и молодость, а также ее смелая речь подивили этого бородатого лесовика не меньше, чем перед тем Тиуна Милюту. Он даже смутился, отвел взгляд. «Где наши гонцы?» — властно спросила княгиня. Волхв Пущ ответил вопросом на вопрос. «А где наши мужи нарочитые, какие обязаны были привести тебя к Малу?» Теперь они опять мерились взглядами, но Ольга только гордо заломила бровь. «В Киеве ваши бояре и старейшины остались. В заложниках, дабы вы ничего злого ни со мной, ни с людьми моими не сделали. А вы тут с вашим чародейством. Учтите, за каждого моего человека киевляне посадят на кол любого из ваших почтенных бояр». Пущ покачал укоризненно головой. «Не делай это, мал к тебе со всем сердцем своим, со всей ладой пресветлой. И ты смеешь поминать ладу небесную после того, как сами морени присягнули?» Ольга, как ни старалась, не могла сдержать гнев, но тут Свенельд решил вмешаться. «Зачем тебя послали, Пущ? Ждать ли нам тут мало или...» «Мал уже выехал из Искоростеня навстречу невесте. Мне же велено провести вас сквозь чаще, дабы встреча та состоялась, ибо сами вы теперь ни на что не годны». Волхв сказал это с таким самодовольством, что Свенельду захотелось дать ему кулаком промеж глаз, но он только поклонился, тряхнув головой, чтобы упавшие на глаза волосы скрыли их неласковый блеск. «Добро, служитель, сейчас невеста принарядится, до уборы наденет, а витязи наши закончат трапезу, ну и в путь». Да, пришлось все же Ольге надевать уборы, венец округлый с колтами-подвесками в яркой эмали, в тон им серьги, ожерелье чеканное с голубыми опалами на груди расправила. Женщины еще обхаживали ее, когда княгиня спросила, где ведьма. «Здесь я», — отозвалась Малфрида, возникнув из темного угла. Ее лицо почти до кончика носа было покрыто краем капюшона. «Но мне нельзя показываться на глаза волхву этому. Я Пуща знаю». Тут она сделала паузу, словно борясь с обуревавшими ее чувствами. Еще бы вспомнила уже, что этот служитель был среди тех, кто ловил ее, а потом вел на казнь, по пути отдав на поругание. «Я его знаю», — повторила она. «Но и он меня помнит, а это не к добру». «Понятно», — чуть кивнула Ольга, глядясь в полированное зеркало на длинной ручке. «Как поедем, оставайся в конце обоза, Малфрида. Скажу, что ты моя прислужница, а волхвы не больно к бабам приглядываются». Во дворе люди Свенельда уже навьючили лошадей, проверяли подпруги у верховых, покрыли нарядным чепраком буланую кобылу княгини-невесты. Пущ все это время держался в стороне, стоял к ним спиной за вспаханной в круг погоста межой, перебирая свои амулеты и что-то нашептывая. И все видели, как по его наказу туман перед ним рассеивается, открывается дорога, показываются и расступаются стволы могучих деревьев. «Никогда еще волхвы у меня в поводырях не были», — громко сказал Претич. «Но чисто я сам князь-гость у древлян». «А ну, поди-ка сюда, князь-гость», — приобняв его за плечо, громко сказал Свенельд и увлек молодого воеводу в сторону, уже тише добавил. «Ты знаешь, зачем едем? Не пировать, а убивать. И, возможно, не с такой залихватской удалью, как ты у себя на заставах, соколик, привык. Справишься ли? Нам, возможно, безоружных кромсать тесаками предстоит». Претич только запихнул под шлем русую вьющуюся прядь. «А тебе такое приходилось, Свенельд? Резать? Хм, если понадобится, мои справятся». Больше они не шептались, но Претич уже понял, что другого от его людей не потребуют. А еще понял, что, помогая Свинельду справиться с древлянами, он этим выкажет, что его князь Тудор признал Ольгу правительницей. А ведь его прислали как раз за тем, чтобы мутить бояр в Киеве. Но Претич уже здесь как союзник Свинельда, и если они рядом будут проливать кровь, то по закону воинского побратимства он уже не смеет против него интриговать. Когда все были готовы, и княгиня села верхом, Пущ наконец очнулся, оглядел всех, сорвал пучок травы и, скатав ее в клубок, бросил на тропу перед собой. Тот так и покатился, словно ежик побежал. Пущ двинулся за ним среди расступавшихся слоев тумана. За ним неспешно двинулись остальные. Ольга ехала на Буланой, которую вели под узцы два дружинника. Она глядела на дорогу между ушей своей лошади. Никто не прознает, о чем она думает, никто не догадается о ее планах. Неожиданно впереди появилась широкая протаренная дорога. Без всех этих нависающих и наступающих по сторонам деревьев исчезли то и дело преграждавшие путь, похожие на змей, коренья. И откуда-то долетал звук била. Бум-бум-бум, словно стучало огромное сердце. Волхв Пущ остановился, стоял прямой и достойный, на лице читалось удовлетворение. Свинельд чуть склонился к Ольге и указал вперед, туда, где за расплывавшимися пластами тумана стали вырисовываться нагромождения бревен большой усадьбы. Это Малина, вотчина древлянского князя Мала. Теперь она сама видела. У небольшой реки грудились строения, окруженные мощным частоколом. А чуть в стороне стояло несколько длинных древлянских изб, селение. Оттуда показался народ, стояли группками, тоже разглядывая прибывших. Еще Ольга отметила, что на шестах над главной вышкой нигде нет изображения привычного у полян, петушка, вестника зари, птицы угодной дождь богу и сварогу жаркому. Даже на стрехах изб нигде не выступали привычные изображения, смотревших в разные стороны резных коньков, любимцев Перуна. Ну да и могли ли они тут быть, когда сейчас никто из светлых богов не имел власти в земле древлян? Это было непривычно и как-то неправильно. Ольге сделалось не по себе, но она взяла себя в руки и взглянула на все иным взглядом, взглядом завоевателя. Итак, что она видит? Пусть имение князя и выглядит крепким, окруженным тыном, но взять такое особого труда не представится. Даже рва от текущей неподалеку речки нет. Частокол вон хорош, но до ее витязей не такие брали. Она стала прислушиваться к пояснениям Свинельда. Эти вон волхвы древлянские, эти старейшины родов, а вон и сам женишок, князь Мал. Тот невысокий и плотный, что весь в черной лисе да в гривне, сверкающей на груди. Ну а тот, кто подле него, такой молодой и в темном одеянии, его главный советник Малкиня, хитрый плут, доверять ему нельзя. И вдруг рядом прозвучал голос Малфриды. «Бойся его, княгинюшка, этот в темном самый опасный тут, он мысли читать умеет». Княгиня взглянула на свою ведьму несколько удивленно, с чего это она вперед лезет, когда ее признать могут. Малфрида же, не поднимая головы из-под накинутого капюшона, приказала Свинельду: «Не скрывает Малка, что я с вами. Так надо». Свинельд, изогнув бровь, искоса глянул на свою боярыню. Что так и потянуло к дружку сердечному? Но она уже отъезжала, не ответив. Свинельд еле сдержался, чтобы не сказать чего, но княгиня удержала. «Ты страсти-то сердечные поумерь. Слышал же, что чародейка молвила? Этот волхв мысли читать умеет. Вот и подумай, чем его отвлечь». Да что тут думать? И Свинельд быстро проехался вдоль строя своих людей да повелел петь во все горло. Что угодно пусть поют, только бы не думали о предстоящем. Удивленные таким появлением, воины сперва переглянулись, но вот запевало затянул, а там и иные подхватили сперва нестройно, но потом все более слаженно. Даже вышедший вперед улыбающийся Мал попятился, когда русичи вдруг стали распевать во все горло: «Ягодка к ягодке, цветик к цветику, милая к милому, ой, люленьки люли, ой, гулюшки гули». Ну, конечно же, такое было принято, чтобы при встрече жениха и невесты пели свадебные песни. Однако древлянам больше бы понравилось, если бы эти коварные русичи трепетали после всего увиденного в древлянских лесах. А эти поют, вон, присвистывать начали. Двое витязей чуть ли не в присядку пошли перед приближающимся конем княгини, которая сама прибыла сюда к малу древлянскому. Такого и волхвы не могли предугадать, когда сватов отправляли. В лучшем случае ожидали посольства с приглашением в Киев, а то и на переговоры на сопредельную межу. И вот же она, Ольга Киевская, княгиня Руси. Мал довольно заулыбался, оглянулся на своих ведунов и советников. Молодой волхв Малкиня стоял рядом, хмуря брови под серебряным очельем. Приведший княгиню Пущ выглядел растерянным, бояре из окружения Мала, одни улыбаться начали, другие, наоборот, хмурились. Еще Мал подумал, что зря из Искоростеня к ним не прибыл верховный волхв Маланич. Тот всегда мог подсказать, что делать, однако тот слишком разъярился из-за того, что Ольга отправила к ним с сообщением христианина Стоюна, а христиан в древлянской земле тут же полагалось сажать на острый кол, чтобы погибали в муках. Этого же Мал велел не трогать, не желая обижать посла княгини. Зато Маланич разгневался и остался в Искоростине. Сейчас этот посланец-христианин стоял позади князя Мала и, увидев растерянный взгляд того, постарался приободрить. «Что ж ты робеешь, Мал Древлянский? Иди, встречай суженую». И сам пошел к своим, никто его удерживать не стал. Но Мал сперва поглядел на своего верного советника-волхва Малкиню. Тот был наряжен, глаза его скользили по лицам весело распевавших русичей, взгляд задержался какое-то время на насмешливо прищурившемся свинельде, этому все нипочем. Потом поглядел на Ольгу. Малкиня подумал, что таких женщин — стать, уборы, непривычно смелый, полный несокрушимого достоинства взгляд — ему еще видеть не доводилось. Но потом ее внешность перестала для него что-то значить, осталось только стремление угадать ее помыслы. Песни и поднятый русичами шум отвлекали его, но Малкиня пристально смотрел в ее опушенные длинными ресницами глаза, за эти глаза в ее душу. Ничего особенного княгиня в этот миг не задумывала, просто с чисто женским любопытством оценивала жениха. Не больно-то он ей глянулся, вон отметила, что и ростом он не вышел, и лицо у него круглое, как луна, и такое же блеклое, да и станом разъелся, будто хряк. Она так и подумала, хряк. Да, в очах княгини Мал Древлянский мог показаться не самым пригожим женихом, особенно в сравнении с Игорем князем, высоким, поджарым, ясноглазым. Его образ вдруг стал таким ярким, что Малкиня даже отвел глаза. Словно увидел того самого Игоря, которому сам вместе с другими выкрикивал навече смертный приговор. Но тогда иначе нельзя было поступить. Так все решили. И так же тогда думал он сам. А еще Малкиня ощутил гнев княгини. Он поднимался, как туман. Он еле угадывал ее мысли. «Она отризну желает по мужу убиенному справить, княже», — склонился волхв к Малу. «Тризну?» — переспросил тот. «Да, великую тризну. Еще потребует она, чтобы показали ей могилу Игоря ее. Она желает холм над ним могильный возвести. На этом она точно будет стоять иначе. Она очень злится, княже. Но еще больше ей страшно». «Страшно — это хорошо», — улыбнулся Мал. «Не боялась бы, не приехала на поклон, а тризна». Но Игорь все же князем был, почему бы не почить его тризной? Теперь, когда он уже в прошлом. А она, вот же она, краса моя долгожданная. Малкиня ощущал великое ликование своего князя. Вот же, пришла, подчинилась, признала, как истори велось, что убивший мужа имеет право на его жену. Мал улыбался, не сводя глаз с этой величественной всадницы, прибывшей к нему, чтобы назваться его женой. Ах, сколько же он мечтал о ней, сколько желал ее, и вот она здесь. Значит, правы были его волхвы, решив подчиниться Марене и Чернобогу. Значит, получилось все у них, и древляне не только не пострадают от убийства русского князя, а и получат самое ценное, что есть у Руси, правительницу Ольгу, а с ней и киевский престол для Мала. А еще она подарит ему сына, ибо на Мала было наложено заклятие, что сына-наследника родит ему только она. Малкине не было приятно ликования его князя, как и давно томило душу то святотатство, которое они совершили, отринув светлых богов. И все вспоминалось, о чем просил перед страшной кончиной Игорь. Не о пощаде умолял, не за себя ведь боялся, а за племя древлянское, которое может теперь вовсе сгинуть. Но об этом думать было тяжело, и Малкиня, отгоняя непрошенные полные раскаяния мысли, шагнул следом за своим князем, чтобы быть рядом и упредить, если что неладное почувствует. Но тут на его плечо опустилась сильная рука. Свенельд смотрит, хитро прищурив свои рысьи очи. «А меня не желаешь поприветствовать, Волхв?» Волхв сперва опешил, уловив злые яростные мысли варяга. Тот уверен, что Малкиня его обманул и насмехается. «Ну о чем это он?» Но и еще что-то уловил Малкиня. «Что? Неужели Малфрида здесь?» Свенельд кивнул в конец поезда княгини. Там находились три спутницы Ольги. Одна молодая, другая постарше, а третья, не разберешь какая, в темно-красной накидке с надвинутым на глаза капюшоном. Малкиня стал догадываться. «Она здесь? Она не забыла меня?» «Как забудешь тут?» — процедил сквозь зубы Свенельд. «Твое же дитё у нее под сердцем». Малкиня удивленно и обиженно поглядел на посадника, но через миг его уже иное волновало. Что если кто узнает в спутнице Ольги ведьму, ту самую, которую он некогда от костра спас, да Свенельду передал, с непременным условием, что в древлянский край она никогда не возвратится? Так какого рожна, спрашивается Свенельд, опять притащил ее? Но спрашивать уже было некогда. Свенельд с князем Малым и Ольгой уже входили в ворота, стали подниматься на высокое крыльцо усадьбы, а Малфрида словно поглядывала на него, даже поманила кивком, а еще Малкиня уловил ее радостные мысли от встречи с ним. Радостные! Он бы и сам возрадовался, если бы так не волновался за нее, вот и кинулся в ее сторону, стал увлекать прочь. Местные селяне поглядывали на них, спешно удалявшихся к лесу, волхва-советника и окутанную в багряные одежды спутницу Ольги Киевской. Но они уже давно не удивлялись странному поведению своих служителей, да и иное волновало простой люд. Думали, если княгиня сама приехала, то, может, уже вскоре кончатся их напасти, а значит, не нужно будет почитать темных богов. Теперь де вновь люди вспомнят — дождь бога и рода доброго, Перуну поклоняться, и он вновь кинет молнию сквозь тучи, принудив нежить затаиться в чащах и отступить перед силой людей, чтящих небожителей, а не силы мрака подземные. Малкиня же с Малфридой скрылись под тяжело нависавшими еловыми ветвями и не заметили, как вслед за ними скользнул один из древлян. В обшитой бляхами куртке, как у воина, наступавший тихо и осторожно, как бывалый охотник. Лицо его затенял куний колпак с низкими полями, только был виден аккуратный прямой нос и сильный выбритый подбородок, чуть раздвоенный небольшой ямочкой. Древлянин тихо двигался, таясь за обросшими мхом еловыми стволами, в то время как Малкиня уводил ведьму по едва заметной лесной тропе. «А ты не боишься этих лесов колдовских, Малк?» Почти весело спросила у молодого волхва Малфрида, когда он остановился, и она, невозмутимо расправив подол, уселась на одно из поваленных бревен. Вокруг был лесной сумрак, подлесок кругом пророс, лапы ели шатрами нависают до земли, мошка и гнус вьются из-под них даже среди бела дня. Да и был ли день белым? Туман вроде как сошел, а все равно сумрачно, неуютно, сырость пробирает. Малкиня смотрел на нее, как на чудо. «Ну а тебя, лес древлянский, не пугает, Малфутка? Что вообще тебя может напугать, раз ты осмелилась явиться в край, где тебя всякий пронзить осиновым колом сочтет за честь?» «Я? Свенельда жена?» — почти с гордостью заметила Малфрида. «Я колдунья самой Ольги, для которой ваш Мал, что она пожелает, выполнит». «Ну оценит ли это княгиня, а, Малфрида?» Он не называл ее более Малфуткой, он почувствовал в ней чужую. Они служили разным правителям, у которых еще ничего не сговорено, и оба, и Малкиня, и ведьма, понимали, что Ольга не желает этого брака. но все же приехала. Казалось бы, сейчас, когда вокруг не было скопища людей с их многообразием мыслей, Малкиня мог прочесть все, что таит в себе ведьма, однако ему это не удавалось. Он сразу ощутил, что она стала сильнее и мудрее, что может от него заслоняться, или что-то помогает ей заслониться. Малкиня чувствовала только темную пелену, которая укутывала ее, как та же багряная накидка скрывала ее тело. Волхву стало не по себе от столь неожиданной и непонятной ее скрытности. Ранее она была открыта перед ним, как лесная прогалина открыта солнечному свету. Теперь же в ней было столько же мрака, сколько таили в себе древлянские чащи. Но все же она хотела, чтобы он кое-что понял, будто приоткрыла завесу, дав ему разглядеть, что он нравится ей. Мысли эти вспыхивали, как зарницы в ночи, и он сам себя увидел со стороны ее глазами. Высокого, тонкого в поясе, но плечистого, с длинными гладко расчесанными волосами, схваченными серебряным обручем, в чистой черной одежде с усеянным бляшками поясом, со строгим и значительным лицом, с ясными голубыми глазами. «Ты стал красивым, Малк», — блеснув в улыбке ровными зубами, произнесла Малфреда. «Ты тоже хороша, но ты ведь всегда мне нравилась». Об этом говорить было приятно, но имели ли они на это право? Он ведун, давший обет безбрачия. Она жена другого, того, кто вдруг так болезненно заревновал ее к Малкине, хотя и сам же дал случиться их встрече. «Ты ждешь дитя?» — как будто только вспомнил Малкиня ревнивую фразу посадника. «И, как я понял, не от варяга своего». Малфреда перестала улыбаться. Спросила почти злобно. «Вот, может, ты подскажешь, кто ребеночка мне сделал?» Он отвел взгляд. Смотрел, как неподалеку качается лапа ели, будто укрывая кого, будто грозит им кто. Там кто-то был. Малкиня ощущал обрывочные мысли духов леса, удивленных и встревоженных проникновением людей в колдовскую чащу, но отгородился от них. Ему сейчас надо было поговорить со своей единственной любовью, которую он сам некогда вручил другому. А то, о чем она спросила, она сама могла догадаться, кто отец ее дитя. Или не могла. Но от этого легче не становилось. То, что случилось с ней, лучше не вспоминать. Да как забудешь, если после тех, кто глумился и унижал ведьму, в ее теле осталась такая отметина? А он-то надеялся, что теперь у них со Свенельдом все ладно будет. Ладно для них двоих, не для Малкини. Но он давно смирился, что чародейка не для него. Волхв заговорил о другом. Сказал, что он сам присягал Марене и Чернобогу, на нем их обереги, а с такими знаками его не трогают духи леса, наоборот, они слушаются его. Малфреда всегда считала, что он слабый кудесник, так пусть же поглядит. И он повел рукой в сторону качающейся лапы ели, будто приказывая кому-то уйти. И тут же оттуда заскакал зайцем маленький лохматый старичок с заячьими лапами, только труха древесная с него посыпалась, когда по пути зацепился за торчавшую корягу. «Видишь, меня теперь любой лесовик слушается. И также они подвластны каждому из наших волхвов, всем тем, кто стоял у жертвенного костра Марены, когда мы приносили ей русских витязей, на кого попали капли крови, отданного в жертву Чернобогу русского князя». Он говорил, стараясь не смотреть на нее. Сказал, что древляне сейчас могут наслать любое колдовство на Русь, любых духов, и то, что в Киеве знают это, — добро. Русь никогда не обладала такими кудесниками, какие испокон веков родились в древлянской земле. Да и витязи теперь у древлян отменные. Мал вон какую рать собрал, и когда сойдутся витязи древлянские, да еще подвластные духи, да чары колдовские, да еще и союзное племя волынян, если все встанут в единое воинство, перед такой силой никто не устоит. «Это ты мне нарочно говоришь, чтобы я все Свенельду поведала?» — усмехнулась Малфреда. Она легко откинула с головы капюшон, провела рукой по уложенным короной черным косам, поправила выбившийся на виске волнистый завиток. В лесу опять что-то ухнуло, затрещало, застрекотало где-то, будто сойка закричала, но, может, и засмеялся кто дребезжащим смехом. Ветка треснула где-то поблизости. А Малкиня все смотрел на Малфреду, любовался ее странной красотой. Но у кого еще такая гладкая смуглая кожа и интересные впадинки под скулами? У кого такая гордая посадка головы и темные жгучие глаза? Но вслух сказал иное. Древлянам, после того, как они князя решились казнить, нужны были такие чародейские силы, чтобы чувствовать свою защищенность. «Разве не ведаете, что становится с теми, кто темным служит?» — искоса взглянула Малфреда. «От них сам род отступается. Люди вымирают, и ничего после них не остается. Это жестоко. Даже я, ведьма, наученная убивать, это понять могу. Но да ваш Маланич Верховный и не на такое пойти может. Он власть любит. Ему все нипочем, только бы возвыситься. А князь Мал глуп и недальновиден. Волхвы же древлянские упрямы. Они последние вольности свои чародейские потерять опасаются. Но вот ты сам, Малкиня, ты ведь всегда светлый был, несмотря на то, что в черном ходишь. Чернобог нам был нужен, чтобы силу заиметь. Как что-то заученное, упрямо ответил Малкиня. Неужто вы бы нас пощадили после убийства князя своего? Теперь же с нами его темная сила, вся нежить нам послушна, а Марена? Если ты вспомнишь, то Марена — иная ипостась Макоши доброй. Ага, только злая ипостась. Макош там в силе, где ее почитают, а не то темное и древнее, что из нее вышло и теперь живет отдельно. Вы сами меня некогда обучали, и ты все это и без меня знаешь. Ну да ладно. До бед древлянских мне дела нет. Так зачем же ты прибыла? Ну, я... Возможно, я про тебя узнать хотела. Лукаво взглянула на него Малфреда, но веселое свечение быстро погасло в ее глазах, и она добавила. Но теперь вижу, ты с Маланичем заодно. Темным предался. Разве был у меня выход? Как-то обреченно вздохнул Малкиня. Я с древлянами должен оставаться. Их племя меня взрастило. И я не мог оставить тех, кто защиту искал от Руси. А ведь Русь уже не единожды примучивала вольное древлянское племя. Теперь же пришел наш черед поквитаться. Малфреда расхохоталась. А вот слушаю тебя сейчас, а такое чувство, что с Маланичем разговариваю. Ох, и окрутил же он вас, ох, и заморочил. Марене поклоняться решил и вас всех за собой повел. Ну да ладно, я в том не участвовала. Но по мне так пусть бы лучше древляне под Русью остались. Дань-то платить племя уже привыкло, только старики порой о былых разбоях и вольностях древлянских помнили. Остальные уже свыклись, что с Русью они. Даже выходили из своих лесов на большие торги. Союзы брачные с иными племенами заключали, и лад был. «Лад, говоришь?» — подскочил Малкиня. «Это ваш Игорь, тот лад порушил, волк ваш киевский. Не было от него спасения. И скажу тебе еще. Когда веча собралось решать судьбу волка Игоря, я тоже был за то, что надо его убить, пока не погубил всех, не разорил и не уничтожил. Я согласился с Маланичем, когда тот предложил способ избавиться от мести со стороны Руси за убийство князя Волка. Малфреда смолчала. Она о многом думала в последнее время, многое осмыслила и понимала, что и ее вина есть в том, что у древлян сейчас такое. Игорь-то за новой данью пошел только после того, как на Свинельда обозлился. Княжеская-то рать поиздержалась в походах, а богатства все у Свинельда рачительного оседали, и она сама к Свинельду ушла. И это стало последней каплей для Игоря. Но она тогда не ведала, как любил ее князь Игорь. Это лишь недавно она все вспомнила и поняла, что потрясло Игоря, когда ее подле Свинельда увидел. Но, зная своего мужа, Малфреда понимала, что Свинельд вряд ли бы сделал ее своей боярыней, кабы ведал, что князь подобного ему не простит. Варяг ведь думал, что девку лесную привез себе в Киев, но не подозревал, что именно она и есть лада правителя Руси. Игорь же понял лишь одно — и здесь его Свинельд обошел. И войско у Свинельда равное княжескому, и богатство у него, и почтение бояр — и милость княгини, да еще и чародейка Малфреда. Вот и захотел князь помститься Свинельду, а еще скорее сам проверить, Насколько верен его посадник, раз имеет дерзость даже на женщину-князя посягать? А заодно так он мог показать, что забирает у Свинельда то племя, которое некогда дало накормление предприимчивому варягу. Для этого он и отправился в неурочное полюдье к древлянам. И это после того, как древляне уже рассчитались с оставшим им привычным Свинельдом, после того, как откупились где данью, где подарками. Но Малфреда не сочувствовала древлянам. Да и эти древляне, пропади они пропадом после того, что они с ней сделали. Но ведь люди все же. А еще она подумала, что никакая дань, пусть и двойная, не ужаснее того, что с ними их же волхвы сотворили. Ведь вымрут же теперь все без помощи богов, без сил рода прародителя и подателя жизни, без сил Перуна и милости Лады. Они вымрут. Уже Ольга с ними за смерть мужа поквитается. Но стоп, о таком думать при Малкине не стоило. Пусть и укрывает ее помыслы оберег Кощеев, но кто знает, насколько силен дар в получившем новую силу ведуне древлянском. Она чувствовала, как он глядит на нее, и улыбнулась, лукаво и обольстительно. Очарование ведьмы. В нем особая сила, неважно даже, что это ведьма на пятом месяце беременности. Однако сейчас Малкиня как будто не отреагировал на ее лукавое заигрывание. «Ведь из-за тебя, Игорь, погиб Малфреда», — как-то торжественно произнес он. Она это уже поняла. Но как догадался Малкиня из чаще? А он продолжил. Игоря никогда не любили у древлян, еще с тех пор, как он, только вокняжившись, подавил их мятеж и наложил более тяжелую дань. Потом уже при Свинельде как-то племя смирилось, что под Русью находится. А тут Игорь опять, злой, беспощадный, требовательный. Это не Свинельд, с которым договориться можно. Мы ему, мол, все уже взято, со Свинельда своего спрашивай, и наши закрома пусты. Он же и слышать не желал. И вот тогда... Малкиня поглядел куда-то в сторону, его голубые глаза затуманились. Вот тогда, едва Игорь отобрал у древлян последнее и двинулся с войском в освояси, Маланич и надумал, как освободиться от жадной Руси. Сказал, что если принесем невиданную жертву темным, кровнику и Марене, они силу силенную возымеют, а в благодарности нам ту силу дадут. А жертвой таковой может быть сам князь и его лучшие воины. Теперь в голосе Малкини появилось нечто столь необычное, что Малфреде не по себе сделалось. По наказу Маланича я сам нагнал возвращавшуюся дружину Игоря и, отозвав его, сообщил, что меня отправила за ним Малфреда. «Я?» «Да, ты древлянка Малфреда, кудесница лесная, а не та, схожая с тобой, какая стала женой Свинельда, и в доказательство показал ему прядь светлых волос. Или забыла, что когда с Игорем сходилась, ты светлокосой была? Мне ничего не стоило найти среди наших баб такую же светловолосую. А со Свинельдом ты была темнокудрой. Вот я и убедил Игоря, что ты здесь, в лесах, и ты ждешь его». А князь тогда прямо засветился весь. Сказал своей дружине, мол, идите с данью домой, а я возвращусь и пособираю еще. Но не мог же он им поведать, что из-за Лады своей вернуться надумал. Стыдно ведь, князь как-никак, а вот так из-за бабы. Но слова те его слышали и наши древляне. Вот и поспешили сообщить, что Игорю мало той дани. Маланич же произнес перед людным вече древлян те роковые слова. Если повадился волк к овцам, то выносит все стадо, пока не убьют его. И ни один из присутствующих не сказал слова против. Игорь же возвращался лишь с малой дружиной. Я сам его вел дальше от дорог к речке Гнилопяти, где его уже ожидала засада, а там... «Все! Молчи! Молчи!» — вскричала Малфреда. И прямо кинулась на Малкиню, руками с растопыренными пальцами, казалось, в глаза ему сейчас вцепится. Но молодой волхв легко перехватил ее руки, закрутил их ей за спину, а сам крепко прижал ее к себе, обхватил, удерживая кричавшую и рыдающую. Она сперва билась, потом просто обмякла от плача. А на Малкиню так и нахлынули ее видения. Вот Игорь на вороном коне, в богатых мехах, легко скачет вдоль заснеженного Днепра под градом Любичем и смотрит яркими синими глазами на стоящую на пригорке подбоченившуюся девушку в алом шарфе. «Ты чья же такая будешь?» «А ничья. Но захочешь, твоей буду». А вот Игорь стоит у высокого штевня крутобокой ладьи. Ветер треплет его ярко-синяя корзна, развивает темно-русые кудрявые волосы с седой прядью ото лба. Игорь оглядывается на Малфреду и улыбается нежно. Или вот князь с влажными, прилипшими ко лбу прядями приподнимается на локте и смотрит еще затуманенными от страсти глазами, шепчет: «Никого и никогда не любил я, как тебя, Лада, моя древляночка колдовская». Или еще, еще. Смеющийся Игорь, задумчивый, печальный, властный, и в голосе его проступает горечь разлуки. «Обещай, что дождешься меня, ведь без тебя я как парус без ветра, свеча без пламени, меч без рукояти». Нет, это был не тот князь-волк, которого ненавидел Малкиня, ненавидели все древляне. Это был князь Малфреды. Так вот, кого любила она, когда рыдала на груди у Малкини, забыв схоронить свои помыслы, забыв, что ведьмы и любить-то толком не могут. Но было еще что-то в ней. Какие-то темные силы всколыхнулись вокруг нее, словно кто-то страшный и незнакомый. Лютый зверь выл в ней, как проклятый всеми вурдалак, воет на луну в своем одиночестве. Нелюдь! Другая душа ведьмы Малфреды. И на этот вой что-то откликнулось. Неведомая сила вдруг ударила Малкиню в живот так, что он отлетел, покатился по земле, задыхаясь. Малфреда тоже пошатнулась, а потом вцепилась во что-то под широкой накидкой, склонилась, удерживая. На ее еще залитом слезами, искаженном плачем лице появилось удивление, почти страх. Малкиня пытался привстать, ловя ртом воздух, когда заметил, что из-под полы ее накидки ведьмы как будто выскочил большой паук, пополз, побежал по складкам, уворачиваясь и не давая Малфреде его поймать. Малкиня с удивлением понял, что это нечто вроде руки, странной, сморщенной, когтистой. Гадость какая! И вдруг это жуткое существо рука отскочила, и прежде чем они опомнились, метнулась туда, где вдруг из кустов показалась лобастая медвежья голова. Медведь! Но летом медведи сыты и не опасны, а этот пер на них, глухо утробно урча и мотая головой. И только через миг стало ясно, что медведя просто гоняют расшалившиеся, вошедшие в силу дубравицы и лесовики, каким лишь бы зверю голову поморочить. Сами лесные духи только смеялись, беззвучно для людского слуха, но от этого еще более жутко. А вот медведю от их щекотки и пинков было страшно, он ломил через заросли, не видя куда. Как раз на Малфреду и Малкиню, на людей. Малкиня не успел схватиться за Маринины амулеты и встать, Малфреда и сойти с места не могла, а когтистая лапка уже с размаху ударила медведя в крутолобую голову как раз над глазами. Словно перепелка порхнула. А сила удара была такая. Может, Малкине даже повезло, что его не так отпихнули, ибо медведь просто покатился кубарем обратно в чащу. Зарычал уже не глухо и недоуменно, а во всю силу, от боли и удивления. И кинулся прочь, только треск и рык по лесу пошел. А все эти расшалившиеся бездумно, чуть не приведшие к беде лесные духи, тоже испугались, растеряли привычное веселье, стали кричать, метаться с открытыми ртами, цепляясь кореньями волосами за ветки. Сталкиваясь, дубравицы роняли свои сплетенные из дубовых веточек венки, с их ног осыпалась кора, лохматые лапки лесовиков расползались, и они падали на землю, укатывались кто куда клубками листьев и хвои. И продолжали кричать, причем так отчаянно и испуганно, что не только улавливающий страх иных душ Малкиня услышал их ужас. А лес вдруг зашумел, зашелся рыком, криками, треском, как будто убегал кто. Медведь, Лесные нелюди, еще кто-то тяжелый, под чьей ногой громко трещал валежник и ломались кусты подлеска. Малкиня все же поднялся, схватил амулет с выбитой на нем скалящейся улыбкой, стал что-то быстро говорить, но отдернул руку. Амулет Чернобога неожиданно стал горячим, как будто божество не помогало, а только злилось. Но помощь уже была не нужна. Лес стихал, кусты и лапы елей качались медленней, все успокаивалось. Малфрида спокойно подняла оставшуюся лежать на земле отвратительную кисть, отряхнула ее от хвои и спрятала в калиту на поясе. «Что это у тебя?» — спросил Малкиня. Ведьма одернула накидку, а на волхва взглянула едва ли не с вызовом. «Что-то, как погляжу, не так и уверенно справляешься ты с разнузданной нежитью, ведун. Если бы не мой амулет, заигравшиеся духи посмеялись бы, наблюдая, как медведь нас дерет». Малкиня не отвечал. Он понял, что у Малфриды есть могущественный оберег, способный и преграждать доступ в ее мысли, и оберегать хозяйку. Поэтому не спрашивал, а только смотрел. И она ответила: «Подарочек от самого Кощея». Малкиня судорожно сглотнул. «Подношение от Кощея». «Кощей не властен в этих землях», — сказал он сурово. «И с Чернобогом они извечные недруги. И Марена у Кощея супруга непокорная, ненавидящая его. Здесь их поле власти». «Да ну!» — насмешливо вскинула темные брови Малфрида. «А вон косолапый-то убежал, как и от рогатины не бегает». Малкиня вдруг понял, что ему надо сообщить своим о присутствии амулета враждебной силы. Силы даже не светлых богов, от которых темное колдовство оберегало лес, а других хозяев тьмы. Но это значило предать Малфриду, а этого он не мог. Он любил ее, и она это знала. Ах, освободиться бы ему от этого чувства, но людские страсти, людское сердце порой посильнее любых чар бывают. «Пора возвращаться», — только и сказал он. «Мы долго отсутствовали, на это могут обратить внимание. А если в Малину узнают?» — он подумал немного и сказал. «Если тебя кто узнает, я ушлю того подалее». Они вышли из леса, когда уже начинало смеркаться. Темные тучи опять затягивали небо. Строения Малина сливались в этом мраке в одну сплошную громаду, как и избы селения на берегу. Было видно, как волхвы по традиции обходят с заклинаниями постройки, чтобы разошедшиеся духи не смели приближаться к людскому жилью. Но они сейчас и не смели, ибо в усадьбе было сегодня весело. Даже сюда, на опушку леса, долетал шум, слышалась музыка и пение. Похоже, счастливый мал устроил для прибывшей невесты веселое пиршество. Еще они увидели, как из ворот усадьбы выехал верховой. Видать, его наделили особой силой оберегами, если пускался по лесной дороге ночью. А ведь несся во всю прыть. Малкиня едва распознал гонца в надвинутом на лицо меховом колпаке. «Кто это из лесных древлян умеет так ловко с конем обращаться?» — удивилась Малфрида, наблюдая за конником. «Это...» Но Малкиня сдержался, не назвал ей имя проехавшего. Макей, вдовий сын, торговец, который с недавних времен стал одним из служилых людей князя Мала. Но Малфреде не стоило напоминать о том, кто некогда возглавлял толпу ее преследователей. Вот и ответил небрежно. «Да, так, один из людей Мала Древлянского. А ты лучше вон туда погляди. Муж твой нас дожидается. Небось, волнуется, где эта его жонка с волхвом пропадала». «Волнуется?» — как-то грустно переспросила Малфрида. «О, нет. Свенельд скорее гадает, куда это Мал в ночь своего человека отправил». «Ясное дело, куда. Выскоростень. Сообщить о приезде княгини». Так, переговариваясь, они и подошли к воротам, где, широко расставив ноги и откинув гордую светловолосую голову, стоял Свенельд. Он отступил при их приближении, пропуская во двор, слова не сказал. Но Малкиню так и оглушило исходящей от него ревнивой обидой. Но это и позабавило, он даже усмехнулся в темноте. Что ж, пускай хоть этот думает, что у него все ладно с чародейкой. Ибо нет между ними ничего, что согрело бы сердце Малкини.